Глава восьмая. Дежурство. Злата. Сегодня я не проспала, так как заказов больше у меня нет, и вовремя пришла на пары. День тянулся неимоверно долго. В столовой нас снова привел в восторг сытный разнообразный стол. Студенты радовались, как дети, что наконец-то будут наедаться вдоволь. И в адрес нового ректора посыпались благодарности. Мне же благодарить Эйнара было пока не за что. Вот приму его облик. Договорюсь с хозяином другой артефакторной лавки о работе. Тогда можно и спасибо сказать. Вечером в столовой было не протолкнуться. Говорят, с практики вернулся четвертый курс драконов. Кухарка-гномиха на раздаче, увидев меня, посмотрела подозрительно и спросила. «Ты Злата Винс?» «Она самая», — чуть оторопела я. «А что?» «А то, что дежурная ты по столовой на 2 недели. Приказ ректора. Каждый вечер будешь убираться здесь после ужина. Поняла?» «Поняла», — процедила я внутренне зверея. «Может, мы договоримся? У меня есть чудесный...» «Никаких договоримся», — оборвала меня грузная женщина. «Ректор сказал, сам лично проследит, чтобы ты не увиливала. Так что извиняйте, будешь драить столы и пол после ужина». Гномиха довольно ухмыльнулась, перекинув белое полотенце через плечо, и удалилась на кухню. «Дохлый дарнах!» — прошипела я. «Придется отрабатывать», — вздохнула рядом Илона. «Хочешь, я тебе помогу?» «Спасибо за поддержку, но, боюсь, прилетит тебе какое-нибудь наказание от генерала, если будешь мне помогать». Настроение испортилось окончательно. Прямо какая-то черная полоса в жизни началась. Набрав полный поднос еды, мы присели на привычное место подальше от столов преподавателей. «Злата, привет!» — пропел рядом восторженный мужской голос. Я вздохнула, закатив глаза на секунду. «Ярл!» «Привет!» — натянула улыбку и повернулась к блондину. «Красивый, вышколенный, в военной форме, словно статуя молодого бога войны. Тебя давно не было видно. Где пропадал?» «Я пару дней провел в городе на практике», — слащаво улыбнулся мечта всех девчонок Академии, присев на соседний стул. «Соскучилась?» Его пальцы осторожно накрыли мою ладонь, проверяя, в каком я настроении. «Нет», — отдернула я руку, давая понять, что сейчас трогать меня нежелательно. «Жаль, а я очень», — вздохнул ледяной дракон, убрав руку. «Ладно, увидимся еще». Курсант склонил голову и отправился к своим товарищам, с которыми обычно сидел в столовой. «Эх, Злата, какая же ты везучая! «Сам Ярл по тебе скучает», — прошептала завистливая Илона. «Ага, 10 раз соскучился. Знаю я его. В городе ему точно некогда было скучать. Нагулялся, как кот весной, и теперь строит из себя влюбленного. Покосилась я на компанию 4-го курса, где парни шумно что-то обсуждали. Наверное, очередные похождения бравого курсанта Ярла Хеймо». «Что поделать, девчонки сами на него вешаются. Кроме тебя, конечно». «Ты-то у нас не такая», — ухмыльнулась Илона. «Он слишком слащав, ветренен и непостоянен. Одним словом, ледяной дракон», — процедила я. «Разве женская часть Академии еще не начала судачить о новом ректоре?» «Ага, столько сплетен уже ходит про него. Говорят, сердца у него нет». «Или вовсе сделано изо льда», — встрепенулась подруга. «Любит Илона на переменах лясы точить с другими студентками». «А еще, оказывается, король сослал его сюда из-за того, что Эйнар отказался жениться на его младшей дочери. Представляешь? Где это видано, перечить королю Люменмара?» «Он Айсар, высший дракон. Почему не может?» Пожала я плечами, прожевав кусок вкусного корнеплода. «Драконы редко женятся по расчету. Чтобы сохранить силу будущего потомства, ждут истинную пару до последнего. Знаю одного такого. Ему было 126 лет, когда он встретил свою истинную пару, которой только 18 исполнилось на тот момент. Упоминать о том, что это были мои родители, я, конечно, не стала. Я доверяла Илоне, но всех тайн не раскрывала. «Да, ты права. Девчонки с факультета уже размечтались о ректоре, надеются стать его истинной парой. Строят планы, как сорвать заветный поцелуй генерала. Да только айсары редко встречают истинную». «Упаси боги с таким всю жизнь прожить», — хмыкнула я. «Хорошо, что я ведьма, и поцелуи не грозят мне стать истинной парой какому-либо дракону». «Чем тебе не нравится ректор?» — изогнула брови подруга, расправляясь с мясом при помощи ножа и вилки. «По-моему, он красив, богат и в постели, наверное, огонь, несмотря на ледяную магию. А то, что строгий, так это неплохо». «Илона, еще одно слово про генерала, и я тебя прокляну!» — прошипела я злобно. «Прости, не буду», — ухмыльнулась напарница. «Вот как разгребем все проблемы, ты по-другому на него взглянешь». Спорить с Илоной совсем не хотелось, поэтому я поджала губы и промолчала. Ужин закончился. Студенты и курсанты постепенно освободили столовую. Илона тоже ушла в общежитие, а я осталась на дежурство. Кухарка принесла небольшой таз, ведро с водой и тряпки. «Этой моешь столы, этой пол. Смотри, не перепутай!» Оскалилась в улыбке гнома и вальяжно пошла на кухню. «Не перепутаю!» Процедила я ей в спину, схватив швабру. Началась моя каторга. Сначала я протерла столы, потом подмела пол. Только затем принялась за швабру. Я уже вымыла практически пол зала. От физической нагрузки успела успокоиться и смириться с тем, что каждый вечер в течение 2 недель буду тут батрачить. Пятясь задом к выходу, я махала шваброй, как вдруг чьи-то крепкие руки обвили мою талию и притянули к мужской груди. «Вот ты и попалась, моя недотрога», — прошептал ярл мне в ухо, и его руки блудливо двинулись вверх по моему телу. «Я сейчас тебя шваброй огрею», — грозно сжала я рабочий инструмент, который вот-вот станет орудием обороны. «Уймись, куколка», — весело проговорил курсант. «Я же знаю, что ты мечтаешь обо мне холодными ночами». «Очень самоуверенно, ярл», — хмыкнула я. «Руки убрал?» «А то что?» — его губы коснулись мочки моего уха. «Злата, ты такая сладкая, упрямая моя ведьмочка. Я бы все отдал за твой поцелуй». Объятия курсанта не вызывали во мне неприятных ощущений, и я немного растерялась от того, что ярл стал действовать наглее. Надо проучить этого самоуверенного дракона. «Все-все?» — интригующе переспросила я. «Проси, чего хочешь, все сделаю», — воодушевился курсант. «Пол помоешь?» Я развернулась и сунула ему швабру в руку. «Что? Пол?» — растерялся тут же ярл. «Ты имеешь в виду вот этот пол?» «Этот? Какой же еще?» «Думала, ты серьезно?» — скривила я лицо, отобрав швабру. «А ты, оказывается, балабол». Развернувшись к нему спиной, снова принялась за мытье. «Погоди, я согласен». Его рука схватила мой локоть, удерживая от работы. «Только поцелуй вперед». «Ага, за дурочку меня держишь», — закатила я глаза и продолжила мыть паркет. «Ладно, давай сюда свою швабру», — вздохнул курсант. Я сидела на столе, грызла яблоко, которое припасла с ужина, и с удовольствием наблюдала, как ярл моет пол в столовой. «Красивый парень». В красивой форме, с красивой шваброй в руке. Сплошная радость, когда смотришь, как кто-то усердно работает. Вот только придется целоваться с ним. Ладно, не убудет от меня. Тем более я действительно приглядела дракона, чтобы пройти инициацию в его объятиях. Ну так, на крайний случай. Вот мама моя чуть не выгорела после того, как по глупости от источника напиталась магией. Если бы не папа, который подвернулся ей под руку. Хотя нет, у них-то по любви все было. Правда, они тогда не сразу поняли это. «Ярл, пропустил вон там!» — махнула я в сторону. «Давай не филонь, мой хорошо, а то меня заставят перемывать». «Как скажешь, Златочка», — процедил курсант, шагнув к тому месту, на которое я указала. «Что здесь происходит?» От неожиданности я чуть не свалилась со стола, еле удержалась на ногах. «Ректор! Откуда он тут взялся?» Ярл бросил швабру и вытянулся по струнке перед генералом, звонко отчеканив. «Ваша светлость!» «У меня спину прострелило», — согнулась я чуть ли не пополам. «Вот курсант Хеймо, по доброте драконьей, решил помочь мне домыть пол». Ректор грозно зыркнул и уверенно зашагал в мою сторону. «Где болит?» — нахмурился он. «Тут!» — скривилась я, схватившись за поясницу. «Очень больно!» «Идите к целителям, а сержант Хейму домоет», — процедил в приказном тоне генерал. У ярла округлились глаза, а потом резко сузились, смотря на меня. «А я тут при чем?» «Если признаюсь, за какую плату курсант тут работает, влетит обоим. Мне еще неделю дежурства, а моему помощнику наряд вне очереди впаяет этот ледяной драконище». «Иду», — поковыляла я из столовой, держась за спину. «Играть так до конца». «Кстати, студентка Винс, вы почему не явились ко мне со своим артефактом, как я приказывал?» — донеслось мне в спину. Я замерла на месте. Аккуратно обернулась. «Обязательно приду, не волнуйтесь, ваша светлость», и широко улыбнулась, насколько смогла в моем положении. «Хорошо, жду вас у себя», — оскалился он в подобие улыбки. Я же поспешила вон из столовой, не убирая руку от спины. Стоило мне скрыться из виду ледяных глаз, как меня ветром сдуло из главного корпуса. Кажется, пронесло, и очередное наказание меня не ждет. «Ну что ж, ваша светлость, держитесь. Скоро я приду к вам с моим изобретением».